«Успокой меня!» – внезапно выкрикнула она чуть ли не в полный голос, забыв об осторожности. Ей не надо было больше играть. Готовое вот-вот родиться заклятие причиняло ей не меньшую боль, чем покидающий материнскую утробу младенец. «Успокой меня!» – и она потянула за шнурок, распуская завязки на юбке. Она вовсе не отличалась любвеобильностью, обычно приписываемой ведьмам, совсем даже напротив. Но сейчас... Сейчас она просто не видела другого выхода. Или она возьмет верх, или просто умрет от мук, так и нерожденного заклинания. «Не сходи с ума!» — резко отшатнулся маг. Но в голосе его ведьма с торжеством услыхала настоящий испуг. От этого волшебства он защиты не знал. Ведьма сдернула юбку, швырнула ее наземь. Дрожащими пальцами принялась распутывать узлы верхней рубахи. Лицо чародея исказилось. Это был не страх, не похоть, не ярость. Нечто большее, словно он стоял на самом краю исполинского утеса, изо всех сил борясь с головокружением и навязчивым желанием шагнуть вниз с обрыва. «Стой, дура!» — рявкнул он, скидывая посох, словно для драки. «Стой! Ты не видишь сама, что сварила!» «Не вижу!» — прохрипела она. Притупленная магией пришельца боль вновь возвращалась. Руки ведьмы тряслись все сильнее. Она никак не могла совладать с узлами. «Иди ко мне! Ну что же ты стоишь? Иди же, иди!» «Погоди!» — в голосе темного волшебника ведьма с торжеством уловила нотки неуверенности. «Погоди! Послушай меня! Ты ведь и впрямь не представляешь, что натворила! Если ты все-таки дашь этому вырваться на волю, да вся округа превратится в пустыню. Ты понимаешь это или нет, ведьма Сатара, в пустыню? Никто не уцелеет. Зачем тебе это? Скажи мне, ответь!» Ведьма приостановилась. Нерожденное заклятие жгло и извило нестерпимо. Но в то же время, как ни странно, человеческая неуверенность чужого волшебника не то чтобы придала ей силы, но как-то расположил ее к нему, что ли. Неожиданно ведьме очень захотелось рассказать ему все, во всем признаться, потому что силе, скрывавшейся за невзрачным поношенным плащом, можно было доверять. В чем-то она была неизмеримо сильнее, несмотря на все магическое искусство ее гостя. И в то же время именно это ее искусство открывало ее внутреннему взору такие видения, что у ведьмы внутри все оледенело и обмерло. Она заколебалась, и маг, конечно же, тотчас это почувствовал. «Разреши мне управиться с котлом», — вновь попросил он. «Поверь, даже инквизиция не стоит такой цены. А я тебе помогу. Позволь только мне опростать твой котел, и мы уйдем отсюда, уйдем все вместе. Округа успокоится... А от инквизиторов я тебя уж как-нибудь да отстаю. Вот спутников своих как-то пришлось прямо с эшафота спасать. Спроси их, они не дадут соврать». Волшебник даже позволил себе слегка улыбнуться. «Поможешь?» — вдруг вырвалось у ведьмы. «Конечно». Чародей торжественно прижал правую руку к сердцу. «Клянусь тебе в этом всемогущей тьмой, в которой я черпаю свои силы. Клянусь тебе в этом неподкупной смертью, ожидающей каждого. Клянусь своим посохом и своей силой некроманта, я буду защищать тебя до последнего вздоха. А теперь давай не будем медлить. Позволь мне сделать то, что я должен сделать, и в дорогу. Надеюсь, у тебя не осталось в Кривом ручье ничего такого, зачем стоило бы возвращаться?» «Не осталось», — машинально, словно неживая, ответила ведьма. Ее руки бессильно упали. Остановившийся взор смотрел в одну точку, куда-то в темноту у подножья холма. Ее ночной гость дал ей самую страшную клятву, на какую только способен черный волшебник. Клятву нерушимую. Он и впрямь теперь обречен погибнуть, спасая ее, угоди она в руки инквизиции. Казалось бы, чего колебаться? Ведьма уже открыла рот, чтобы сказать: «Ну так делай же!» Уже шагнула было в сторону, открывая некроманту дорогу к котлу, как вдруг внутри у нее словно бы взорвалась ледяная скала боли. Мириады острейших иголок вонзились, казалось, каждую частицу ее естества, гася сознание, пожирая рассудок, обращая ведьму в один вопящий, корчащийся комок боли, ненависти и ужаса. Это было словно удар, настигший цель уже на излете стрелы, неведомо кем выпущенной. Ведьма шатнулась вперед. Все только что сказанные слова оказались забыты, даже нерушимая клятва некроманта. Остались только животные страх, боль и ярость. Она прыгнула, выставляя вмиг отросшие стальные когти. «Позвольте мне, милорд Мэтр», — неожиданно раздался низкий ворчливый голос. Из тьмы вынырнул коренастый коротышка, по виду сущий гном, в мокром, облепившем его с ног до головы плаще. «Не так надо с бабами чумовыми обходиться, ох, не так!» Одним движением, катясь словно колобок, он вдруг очутился рядом с обеспамятовавшей ведьмой. Взметнулся здоровенный кулак. Ведьму спасли только не до конца еще угасшие инстинкты оборотня. Она отшатнулась, споткнувшись и рухнув навзничь. Этого оказалось достаточно. Коротышка в один миг оказался сверху, навалившись многопудовой тяжестью. А у самого своего горла ведьма почувствовала холодное острие короткого кинжала. «Хватит дурочку валять!» — рявкнули ей прямо в ухо, обдав при этом густым луковым перегаром. «Слушай, что милорд Мэтр тебе скажет, и делай, что говорит. Тогда, быть может, до завтра доживешь». «Отпусти ее, Сугутор!» — услыхала ведьма голос мага. «Отпусти, отпусти, мне она ничего не сделает». «Тот-то, что не сделает», — недовольно проворчал коротышка, не делая даже попытки подняться. «Небось, как на вас она пантерой наскочила, у меня едва медвежья болезнь не случилась». «Вставай, вставай, гноме, нечего тебе ее лапать», — раздался третий голос, принадлежавший здоровенному зеленокожему детине с торчащими из-под верхней губы внушительными клыками. Детина протянул руку, играючи, подняв коротышку за плечо. Гном галантно протянул ведьме отброшенную ею юбку. «Мы тебе не враги», — наклоняясь и вглядываясь в глаза, ей вновь сказал маг. «Я помогу тебе выбраться отсюда. Ты слышала мою клятву. Если хочешь, будем странствовать вместе. Вставай и давай браться за дело. Твое заклинание? Ты даже понятия не имеешь, чему даешь дорогу. Потуши костер, я управлюсь с котлом». «Нет!» — вырвался у ведьмы звериный вой. Она так и думала. Сбывались ее самые худшие ожидания. Он пришел убить ее волшебство, то самое, ради которого она безвозвратно погубила собственную душу и готова была погубить тело. Никаких других мыслей у нее уже не оставалось. Она забыла. «Не отпускайте ее», — скомандовал чародей своим подручным. И тени, мудрствуя лукаво, тотчас схватили ведьму за руки. Коротышка вновь приставил ей к горлу кинжал. По щекам ведьмы потекли злые слезы. Все, все, все погибло. Заклятие не доведено до конца. Она не отплатит тем, кто гнал ее через весь Эгест, кто сжег ее сестру, кто запытал до смерти ее мать, кто повесил за пособничество ведьмам ее отца. Все они останутся жить. Но тогда она, во всяком случае, захватит с собой этого проклятого мага, разрушившего все ее планы. Не обращая внимания на приставленное к горлу острие, она внезапно и резко рванулась в сторону. Сталь царапала ей шею, но ведьма, не чувствуя боли, одним прыжком опустилась возле котла, сунула обе руки в кипящее варево, ожогов она не почувствовала, и выкрикнула давно бережно выпистованную формулу заклятия. Магический удар швырнул Феса наземь, заставил несколько раз перекатиться через себя. Остановили его только густые кусты, окружавшие вершину холма. Глаза заливало кровью из рассеченного лба, в ушах звенело. Гном и орк, забыв о ведьме, разом бросились к нему поднимать. «Прочь!» — в ярости заорал на них некромант. Скрюченные пальцы впились в посох. «Ну, пришло время показать все, на что ты способен, волшебник, потому что иначе тебе придется встретиться тут с той самой тьмой, от которой ты так стремишься убежать». Котел тем временем, словно отзываясь на слова ведьмы, изверг из себя тугой смерч зеленоватого пламени. Густое варево обращалось в бесплотный огонь. Он поднимался все выше и выше над холмом. Разметывал серые тучи, обращая в пар капли дождя. Взвился, пронзая толщи ночного воздуха. Казалось, еще немного, и он доберется до самых звезд, растолкнет, разбросает их в стороны так же легко, как матерый медведь разбрасывает свору собак. Фес одним прыжком оказался возле котла, отшвырнул ведьму. Впрочем, она и не сопротивлялась. Черное нутро было пусто. Пусто и сухо. Ведьма постаралась, сплетая свое чародейство. Теперь ему оставалось только встретить удар грудью. Но секунды шли, а ничего не происходило. Ведьма неподвижно лежала на земле, словно тряпичная кукла, очевидно, пребывая в глубоком беспамятстве. Орк и гном оба медленно опустили взятое на изготовку оружие. Сражаться, похоже, было не с кем. Фес ожидал какого-нибудь огненного дождя, разверзнувшихся небес, появления чудовищ из бездны, однако вместо этого... «Ты позволил ей!» — раздался истошный вопль снизу, из темноты у подножия холма. Фес вытаращил глаза. «О, а вот и наш петушок явился!» — нехорошим голосом протянул гном, выразительно поигрывая топором. «Тебе что?» «Неясно сказано было». Прат не стал тратить лишних слов, просто встал рядом с Сугутором. Громадная секира орка преградила дорогу волшебнику воздуха. Однако тот не остановился, так и продолжал бежать, словно слепой, прямо на обнаженное железо. Толстый посох в его руках едва ли смог бы послужить надежной защитой. «Значит, вот как!» – протянул Сугутор, сделав одно выверенное движение навстречу. Фес не успел остановить гнома. Топор взлетел и рухнул, играючи перерубив надвое неловко подставленный посох. Молодой волшебник совершенно по-детски вскрикнул «Ой!» и сел прямо на пятую точку, ошеломленно уставясь на обломки посоха. «Гномия не с места!» – страшным голосом рявкнул Фес. Потому что Сугутор, похоже, всерьез собирался прикончить этого несчастного мальчишку. Сверкающий топор медленно опустился. Тяжело дыша, Сугутор повернулся к некроманту. «Да чего ж его жалеть-то, мэтр? Вы не смотрите, что у него молоко на губах не обсохло. Ручки-то, небось, кровище аж по самые плечи». «Не доказано, орк», — тяжело сказал Фес. «Не убивай без надобности, да простятся мне эти банальные и напыщенные слова. Но, как я вижу, иногда их повторять очень даже полезно. Остановись!» Как-никак, чародей криво усмехнулся, скорее просто дернул губами. Настолько кривой и ненатуральной вышла эта усмешка. «Как-никак, мы с ним почти что однокашники». Маг воздуха только простонал. Кажется, он вообще перестал что-либо понимать. Сидел, тупо уставившись на обломки своего посоха, которым так и не успел воспользоваться по-настоящему. На всякий случай Сугутор подобрался поближе, выудив из-за голенища узкий изящный стилет, совершенно дико смотревшийся в его здоровенной волосатой ручище. «Нельзя убивать магов», — сказал Фес, переводя взгляд с одного из своих подручных на другого. «Нам сейчас понадобится все его умение, друзья мои». «Его умение?» Судя по голосу, Сугутор не сомневался, что достопочтенный мэтр окончательно лишился рассудка, как результат тяжелых испытаний. «Его умение, гноме! Котел нашей голубушки пуст, и, боюсь, очень скоро мы станем свидетелями поистине выдающегося представления. Как говорили ордовские актеры Бенефиса». «Бенефиса?» – недоуменно переспросил Сугутор. «Угу», — кивнул Фес, подходя к обеспамятовавшему белому волшебнику и протягивая ему руку. «Вставай! Нельзя терять времени! Нам всю работу и за два дня не переделать!» «Посох!» — простонал несчастный маг. посох, преосвященный Ангеран, Ангеран Эгесский. Чего он там несет? — раздраженно рыкнул Прат. — Погоди-ка. Фес нагнулся, осторожно, не касаясь, всмотрелся в обломки. —